Глава 5. Ира. День, когда Максим прилетел в страну, стал для меня разочарованием. Представьте, вы вместе планируете, как проводите время. Куда поедете на отдых, на какие премьеры пойдете в кинотеатр, вместе отсчитываете дни до его возвращения, и в тот самый день единственное, что получаете, короткое сообщение. Уже на месте, еду с другом домой, не скучай. Я спустилась по стеночке прямо на пол и не смогла сдержать горьких слез. Я ведь надеялась, что он примчится сразу ко мне. Выбрала лучшее платье, сделала макияж и прическу, закрыла свой цветочный магазинчик еще в обед. Волновалась, не отходила от телефона, а он даже не предложил пересечься за чашечкой кофе. Сердце ныло от такой несправедливости, но я старалась не поддаваться и не плодить в голове плохие мысли. Встретились мы через 3 дня, причем неожиданно. Я нервно срезала шипы с роз и складывала из них композицию в виде сердца. Проклинала всех мужчин на свете и свою наивность, когда раздался звонок, и Макс сообщил, что через 30 минут заедет за мной. И как по закону подлости, именно сегодня я была не накрашена, в растянутом свитере и затертых джинсах, потому что настроение было ни к черту. Когда утром я доставала из шкафа первые попавшиеся вещи и напяливала их на себя. Пришлось предпринимать крайние меры. Хорошо, что мой цветочный магазинчик располагался прямо в торговом центре. Я забежала в бутик, ухватила бежевую блузу и черные обтягивающие брюки в соседнем магазине обуви, за рекордные 5 минут выбрала туфли на шпильке, а потом рванула в другую часть торгового центра, где на островке продавали косметику. Макс приехал в тот самый момент, когда я нанесла последний штрих к своему образу, подкрасила губы бальзамом и выдохнула с облегчением, довольная результатом. Несколько минут, которые ждала у входа в здание, показались мне вечностью. В какой-то момент я даже подумала, а не сбежать ли мне? Руки дрожали, губы уже успела искусать, всматриваясь в лица прохожих, и даже не поняла, в какой момент передо мной появился он. «Привет». Голос кажется тот же, что и по телефону, но внешность в 100 раз красивее, чем на фотографиях, которые я видела. Особенно глаза. Господи, нельзя же мужчинам быть настолько сногсшибательными. Я открываю рот, чтобы сказать хоть что-то в ответ, но могу лишь сделать рваный выдох. «Я ведь не ошибся, рыжик?» Выразительно приподнимает бровь, пристально рассматривая меня и ожидая ответа. «Рыжик». Так он прозвал меня из-за пламенного цвета моих волос. И впервые меня не раздражает это прозвище. То, как произносит это он, звучит по-особенному, по-нашему. «Да, это я», — произношу на одном дыхании, окончательно осознавая, что это и в самом деле мой Максим. Это оказывается странно, общаться с ним не по телефону. Мне все время кажется, что с ним я изменяю тому парню, который остался у меня в мессенджере. А еще постоянно прислушиваясь к его голосу, пытаюсь уловить знакомый тембр и как бы невзначай задаю несколько вопросов, ответы на которые знать может только тот самый Максим, чтобы удостовериться, что это не розыгрыш. Это похоже на паранойю, но у меня случается зрительный диссонанс. Да, в нем есть что-то от того парня с фотографией, но в жизни он абсолютно не такой. Немного ниже, чем я представляла, шире в плечах, нос чуть поменьше, скулы шире. Стрижка другая. Харизматичный, поворотливый, гладко выбритый, единственное, что остается неизменным, широкая улыбка. Я волнуюсь, что все очарование вмиг улетучится, что мы будем чувствовать себя неловко в компании друг друга, как это обычно бывает при первой встрече, но ничего подобного не происходит. Наоборот, ощущение, словно мы знакомы целую вечность, и как бы глупо это ни звучало, если бы он пригласил меня к себе домой, то я бы согласилась. После первого же свидания. Но он не приглашает. По пути домой покупает мне букет цветов и дарит легкий, терпкий поцелуй в машине. Его парфюм сводит меня с ума. Хочется уткнуться носом в его грудь и никуда не уходить. Я медлю. Несколько раз благодарю за отличный вечер, все оттягиваю момент прощания и никак не могу покинуть салон авто. За 4 месяца общения этот человек стал для меня родным. Я знала о нем практически все. Предпочтения в еде, напитки, страхи, о прошлых неудачных отношениях, любимой музыке и книгах, даже о некоторых деталях интимной жизни. Никогда не верила, что можно влюбиться с первого взгляда, Но вот сейчас смотрю на него и понимаю, мой не отпущу. «Во сколько ты завтра освобождаешься?» — спрашивает он, вырывая меня из странного транса. «В 6». В душе разгорается пламя надежды, что это еще не все, что мы обязательно встретимся вновь. «Тогда я куплю билеты в кино». «Я только за». Не могу скрыть счастливую улыбку, несколько секунд смотрю в его глаза, не моргая, и нехотя покидаю салон. А потом все закрутилось так быстро, что я и сама не поняла, как половина его вещей оказалась в моей съемной квартире и наоборот. Как он познакомил меня со своими родителями, которые заехали к нему в гости, и с лучшими друзьями, с которыми мы полетели на отдых. Он не был жадным, никогда не позволял платить мне за себя, любил шумные компании и ночные клубы точно так же, как и провести вечер вдвоем за просмотром очередного сериала. Все было серьезно. В этом не было сомнений. Иначе к чему было это все? Что-то изменилось между нами в тот момент, когда Макс узнал точную дату отлета. Его словно подменили. Он стал задумчивым, закрытым и был весь в делах. Времени на встречу со мной у него почти не осталось. Он забрал свои вещи из моей квартиры и полностью погрузился в подготовку к рейсу. «У нас все хорошо?» — спросила его как-то, затаив дыхание, потому что эта неопределенность стала невыносимой. «Конечно, Ира. Ты просто какой-то странный в последнее время. Не обращай внимания». Он притянул меня к себе и поцеловал в губы. «Я просто до отъезда хочу успеть купить квартиру. Присмотрел несколько вариантов. Не могу определиться». «Ясно». Немного разочарованно произнесла я, так и не услышав предложение помочь ему с выбором. А потом время пронеслось так стремительно, что я не поняла, как вновь оказалась одна в квартире, в городе, в стране. В день отлета мы даже не попрощались лично. Я не поцеловала его, не обняла и не помахала рукой. Он даже не сказал мне, во сколько улетает, не попросил проводить его до аэропорта. Просто написал: «Уже в самолете, наберу, когда лечу». А через 3 часа звонок и до боли знакомый голос. И вновь одиночество. Я привыкла к Максиму, к его присутствию в моей жизни, к нашему общению по телефону. И вот когда его не стало в одно мгновение, я не могла найти себе места. В этот раз он устроился в новую компанию. Теперь его судно ходило по океану. Переходы между портами оказались долгими, связь ловила редко. Было ощущение, словно моя жизнь опустела, а еще пошла под откос. Ночью кто-то разбил витрину моего цветочного магазина. Хозяйка квартиры попросила меня срочно съехать, так как ее дочь подает на развод. Из-за невнимательности я попала в аварию и разбила машину. А в довершение — 2 красные полоски на тесте. Все это навалилось на меня так неожиданно в одну неделю, что вытолкнуло из колеи, впервые заставив ощутить себя беспомощной. В этот момент мне хотелось почувствовать поддержку мужчины, упереться на его крепкое плечо и доверить решение всех своих проблем, да хотя бы услышать от него, что все будет хорошо. Но Макс даже не выходил на связь, чтобы прочесть о том, что скоро станет отцом. Я не выпускала из рук телефон даже во сне, с дрожью во всем теле, ожидая его ответа. Я безумно боялась его реакции и выдохнула с облегчением, лишь когда он предложил мне переехать к нему. И вот я здесь. Среди стерильной чистоты, высоких потолков и панорамных окон. Развалилась на кровати прямо в одежде, потому что устала так, что нет сил даже пошевелиться. Я заказываю доставку еды, в который раз за день звоню в автомастерскую, надоедая вопросами о своей малышке, потому что без нее передвигаться по городу совершенно неудобно. Потом пытаюсь осознать, что беременна, и снова не получается. Даже представить не могу, что ждет меня в будущем. Максим вернется через 7 месяцев, как раз перед родами. Что будет с моим цветочным магазинчиком, и как я буду потом одна с ребенком, когда Макс вновь уедет на работу? Эти вопросы безумно беспокоили меня на протяжении всей беременности. Мне приходилось работать и решать самой все свои проблемы, регулярно посещать доктора, так как у меня имелись проблемы с сердцем, и на какое-то время даже пришлось лечь на сохранение. Максим писал так редко, что иногда я не выдерживала и ревела всю ночь, а потом просыпалась рано утром и снова принималась за работу. Старалась заполнить каждую минуту свободного времени, лишь бы не накручивать себя по поводу Макса. «Можно я из кабинета начну делать детскую?» «Да. Денег прислать?» «У меня есть». Почему-то гордость не позволяла мне брать от него деньги, а еще обида, потому что я только что сообщила ему о том, что у нас будет сын. а он почти никак не отреагировал. С каждым днем обида во мне росла все больше и больше. Я писала ему о своем самочувствии, сбрасывала фотографии мебели для детской, показывала, как переделали комнату, а в ответ, как обычно, короткие фразы и всего несколько звонков за все время. И то их инициатором была я. Потому что безумно хотела хотя бы услышать его голос, чтобы понять, что все будет хорошо. Вика, соседка, с которой мы подружились, сказала, что это нормально для мужчин не уметь выражать свои чувства. Но я знала Максима, знала, какой он, поэтому успокоилась лишь, когда начала отслеживать передвижение их судна через интернет и убедилась в том, что они и в самом деле по несколько недель находятся в открытом океане, далеко от суши и сотовой связи. Так и прошли месяцы моей беременности. В томительном ожидании, грусти, одиночестве и неуверенности в завтрашнем дне.